Обратный билет. Нателл никогда не отличалась особенным научным чутьем или же пронырливым нюхом, как называл эту исключительную способность научрук, а по совместительству и директор третьей лаборатории профессор Баум. Вредный и самовлюбленный тип. Что не мешало ему быть до кучи мерзким, толстым, вонючим мужиком, но вместе с тем гениальным и придурковатым ученым. Совсем неприметная с виду девушка уже второй год работала в 7-м экспериментальном блоке космического корабля «Нуклеус». Крохотная и хрупкая, словно фарфоровая куколка, миловидная, с большими карими глазами, пухлыми губками и стройной фигуркой, извечно скрытая за рабочим белым, как у медсестры, халатом, с головой нырнула в науку, сбежав из дома в поисках приключений. Кто-то бы даже назвал ее простушкой, столкнувшись нос к носу в коридоре. Отличить от других лаборанток, численность которых на корабле достигла за 5 лет целого взвода, не представлялось возможным. Брали-то по антропометрическим данным, чтобы один к одному, или в этом случае одна к одной. Зачем, почему, для чего, никто не объяснял. Не отличалась она от остальных лаборанток и мозгами, такие же розовые и женские. Все те же базовые кило 300, плюс 100 грамм, полученные в наследство от 7 лет обучения в университете, да плюс 100 в наследство от родителей, ученых, таскавших кроху за собой с первых дней на всяческие любопытные эксперименты. С соской, чтобы молчала, и в пеленках со звездочками на ткани, чтобы не мешала. Оттого девушка выросла молчаливая, спокойная, скромная, но до жути любознательная. «Профессор, кажется, раствор готов». Нетель натянула перчатки по локоть, забираясь в гигантский холодильник по пояс. «Раствор созрел еще ночью, судя по записям на компьютере». «Так вытаскивай скорее!» С нечеловеческим акцентом почти выкрикнул профессор, дожевывая бутерброд с копченой колбасой. Ужасно лохматый, местами усатый и чудовищно бородатый. В такой бороде очки потерять можно. Жадно облизываясь после перекуса, он топтался у стола в нетерпении, спешно внося какие-то данные в компьютер и краем глаза следя за движениями ученицы. Его белый халат, небрежно накинутый на плечи поверх растянутого свитера, был не таким уж и белым. Грязные от колбасы пальцы потянулись было в карман за платком, но на полпути раздумали и вцепились в левый рукав, скомков и обильно измазав его жиром. Порующий сосуд, походивший на нечто среднее между колбой и небольшим 5-литровым ведром, спустя несколько секунд занял свое почетное место в центре стола, зависнув в гравитационном поле. Соприкосновений с поверхностями стоило избегать, ибо реакции между материями случались разные. Временами забавные, а временами и ужасные. Техника безопасности превыше всего. «Образец номер 1303 готов», — радостно продекларировала молодая специалистка. «Давай колбу, будем проводить испытания на практике», — потирая ладони в предвкушении, словно паук, поймавший в свои сети долгожданную аппетитную добычу, профессор довольно закряхтел и затрясся всем своим толстым телом. «А мы разве не должны сперва доложить совету, а потом уже проводить испытания?» — удивилась Нетель, педантичная и послушная до мозга костей. «И что мы этому твоему совету скажем?» — парировал он моментально, высокомерно и где-то немного с издевкой. «Получили раствор, работает или нет, пока не знаем. Мы же только гарантированный его номер знаем, данных с гулькин нос. С таким успехом можно и воду презентовать, да только пользы от нее никакой. По головке никто не погладит». «Ну, как же так?» — снова возмутилась лаборантка, зло уставившись на ряд пустых колб и пузырьков в холодильнике. «Нас же могут депортировать обратно на Землю за нарушение правил». «Для начала они должны будут об этом узнать, а потом уже депортировать». Профессор ехидно засмеялся, оглядываясь на неисправную камеру в углу и ткнул в девушку толстым пальцем. «А вот я тебя могу прямо сейчас вернуть в родительские пенаты с формулировкой «потеря связи с лабораторией». «Вы не посмеете! Как вы так можете говорить?» — возмутилась в очередной раз девушка, но уже не так критично и рьяно. Даже колбу из холодильника достала, на ходу протирая чистой тряпкой. «А вот так, родная! Меньше знают, крепче спят. Мне надоело отчитываться за вещи, которые впоследствии оказываются никчемными, ненужными и совсем бесполезными. А бывают и жутко вредными для всего нашего корабля. Надо мной уже смеются в коридорах. Некоторые вон и стороной обходят!» С пеной у рта запричитал бородач, переходя на крик к концу своего выступления. «Мы же даже физические параметры раствора не проверили!» Попыталась достучаться до начальника девушка с другой стороны, завернув в сторону непонятно что и с чем его едят. «На ходу разберемся!» Небрежно бросил шеф, по-мальчишески резво скинув с себя засаленный халат и завалился на стул. «Наливай! Будем пробовать!» «Держите!» — протянула Нотель пустую стекляшку разбушевавшемуся ученому. «А ты разве не собираешься со мной?» — удивительно эмоционально спросил научрук. «Как-то не особо хочется рисковать!» Неловко улыбнулась девушка и отступила от профессора на пару шагов, не отводя при этом взгляда и спрятав миниатюрные ручки в огромных карманах. «Нет-нет-нет!» — хлопнул себя по пузу бородач громко и гулко. «Вместе изобрели! Вместе и будем пробовать!» «Я согласна отдать право изобретения только вам!» Сладко и приторно протянула девушка, мило улыбаясь. Старушка лесть уже выручала Нотель несколько раз в спорах с научруком. «Нет, дорогуша, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Ты же любишь новые места и планеты, верно?» «Люблю», — прошептала Нотель, не в силах соврать о своей страсти к путешествиям. «Ну, вот и решили». И не сказав больше ни слова, лишь нелепо подмигнув растерянной лаборантке, при помощи нехитрых манипуляций с оборудованием профессор наполнил пару колб аккуратно до краев и победно развернулся от стола. Раствор цвел и сверкал. С расстояния 5 шагов казалось, будто уже и не жидкость в колбе, а так миниатюрное разноцветное одеяло, сшитое из сотен отдельных крохотных кусков и огрызков, квадратных и треугольных, больших и маленьких, зеленых, красных, где-то даже золотых и перламутровых. Совсем удивительный цвет. Радуга в колбе завораживала, манила, очаровывала. Не отдавая отчета своим действиям, загипнотизированная Нотель молча вырвала пузырек из цепких пальцев шефа и развернулась к компьютеру. «Какие координаты?» «Никакие, я уже ввел», — усмехнулся шеф. «Тропический сад на планете Череды. Пожалуй, лучшее место для путешествия». «До дна?» «Ты что?» — возмутился бородач. «Пей только наполовину, нам еще возвращаться домой». «За ваше здоровье!» — злобно пропищала девушка и тут же исчезла. «За удачу!» — прорычал шеф, хлебнул и тотчас растворился. Нотель успела только моргнуть. Раствор сработал, перенеся ее тело в другое место сквозь пространство, словно телепорт. Внутри все запело, сердце в груди запрыгало в диком танце, а раствор, оказавшийся на проверку горячим и сладким, уютно устроился в желудке, приятно согревая внутренности. И только она об этом подумала, как сквозняк, вцепившийся в худенькие костлявые ноги, больно укусил за задницу. И пар, вырвавшийся изо рта при первом же вздохе, заволок все вокруг непроглядной мглой. «Профессор! Профессор!» — крикнула девушка, созидая все новые и новые паровые клубы. И в ту же секунду в полуметре от нее материализовался шеф, сжимая сведенными пальцами мерцающую стекляшку. «Получилось! Получилось!» — заликовал бородач. Но спустя пару мгновений, как только идеально круглое облачко колышущейся ледяной взвеси стремительно рвануло с небес и намеренно атаковало неудачливого путешественника, целясь точно в глаза и забираясь тому под свитер, он поморщился и посмотрел под ноги. Толстые кривые лапищи, разогретые в тепле корабля, сейчас по колено погрязли в сугробе. Белая ледяная пустыня распростерлась от края горизонта до края. «Профессор, где мы?» Поежившись от холода, пробубнела Нотель. «Не знаю», — растерянно произнес шеф. «Видимо, компьютер напутал что-то с координатами». «Это уж точно не тропический лес. Пей до дна, возвращаемся на корабль». «Это вряд ли получится, профессор». Нотель подсунула колбу шефу аккуратно под усы, уже изрядно припорошенные снегом. «Раствор замерз». «Неувязочка», — только и промямлил профессор, вспоминая в голове время, за которое человек замерзает на морозе.